Наиболее быстро меняющимися элементами платежного баланса являются потоки международной торговли и движения капитала. Они же и наиболее крупные компоненты по стоимостному объему. Поэтому все, что меняет стоимость этих потоков, влияет на изменение валютного курса. Допустим, например, что повысилась цена на товар, экспортируемый данной страной. Если товар обладает уникальными свойствами и у него нет конкурентов, стоимость экспорта вырастет и, соответственно, вырастет спрос на валюту страны-экспортера. Если же цена повысилась на товар, который легко можно купить в другой стране, то повышение цены может привести даже к сокращению экспорта данной страны и падению ее валютного курса. Для такой страны, как Россия, у которой для экспорта практически нет уникальных товаров, действует общее правило. Чем выше цены данной страны по сравнению с ценами других стран, тем ниже ее валютный курс. Это прямо относится к темпам инфляции. У страны с большей инфляцией при прочих равных условиях валютный курс падает. Но будьте осторожны. Дальше мы увидим, что падение валютного курса отнюдь не пропорционально темпу инфляции. Из-за разницы в темпах внутреннего и внешнего обесценивания возникают интересные эффекты. Фундаментальные основы валютного курса. Когда речь шла о товарных рынках, нам было ясно, что за равновесной ценой стоит нечто более глубокое и весомое, чем просто случайное равенство спроса и предложения. Равновесная цена соответствовала положению, при котором предельные издержки производства равны предельной полезности товара. Это придает товарным ценам некий материальный фундамент, оторваться от которого нелегко. Существует ли такой или аналогичный фундамент валютных курсов? Вернемся мысленно к временам золотого стандарта. Он предполагал не только свободный размер банкнот на золото по фиксированной цене, но также свободу его вывоза за границу и ввоза оттуда, а также свободу чеканки, то есть превращение слитков золота в золотые монеты и наоборот. В те времена соотношение между весовым содержанием золота в двух национальных денежных единицах называлось золотым паритетом. Как это влияло на валютные курсы? Ведь никто не заставлял купцов менять валюту строго по паритету. Закон спроса и предложения, определяемых платежным балансом, действовал и тогда. Купцы имели выбор, чем расплачиваться – валютой или золотом. Расплачивались по закону Грешема, чем дешевле. Чтобы расплатиться золотом, надо было купить золото на свою валюту и переправить за границу металл продавцу, который был волен распоряжаться им по своему усмотрению. Общие издержки при такой расплате были равны золотому паритету плюс затраты на перевозку золота и его страхование в пути. То есть расплата золотом обходилась дороже золотого паритета. Страница 312. Но если курс иностранной валюты поднимался еще выше этой стоимости, то было выгодно расплачиваться именно золотом, а не покупать иностранную валюту. Проще говоря, валютный курс иностранной валюты не мог подняться выше золотого паритета больше, чем на величину издержек по переправке золота в другую страну. Этот предел получил название «золотой точки». Поскольку решения о том, чем платить, делались с обеих сторон, то золотых точек у каждой валюты было две – верхняя и нижняя. За их пределы валютный курс выйти не мог. Золотой паритет был прочным фундаментом системы тогдашних валютных курсов. Механизм золотого стандарта обеспечивал их устойчивость. Но с его отменой первоначально было сохранено формальное весовое содержание золота в денежных единицах, а следовательно и паритеты валют относительно друг друга. Эти паритеты, фиксированные валютные курсы страны, члены МВФ обязались поддерживать по соглашению от 1946 года и менять их только по взаимной договоренности. Были установлены узкие пределы допустимых отклонений от паритета, которые государства должны были обеспечивать валютной интервенцией, то есть купли-продажи иностранной валюты из национальных валютных резервов. Читателю, знакомому с микроэкономикой, легко представить, что происходило дальше. Из-за постоянных изменений в платежных балансах спрос и предложение на валютных рынках постоянно менялись. Следовательно, фиксированные паритеты систематически переставали соответствовать равновесным курсам. Это требовало периодических девальваций валют, то есть официального понижения их фиксированного курса и официального весового содержания золота в денежных единицах. В некоторых случаях, например, с немецкой маркой и голландским гульденом, производилась и ревальвация, то есть повышение официального курса, и создавала неустойчивость и дополнительные трудности в отношениях между странами, взаимные обвинения в ведении валютной войны. Система фиксированных курсов просуществовала почти 30 лет и была отменена в начале 70-х годов. С тех пор западный мир перешел к системе плавающих валютных курсов, при которой нет ни фиксированных курсов, ни официального золотого содержания денежных единиц, ни строгого обязательства государств их поддерживать. Тем не менее, по Вашингтонскому соглашению 1985 года между Министерствами финансов и центральными банками ведущих промышленно развитых стран стали проводиться регулярные закрытые встречи для координации валютной политики. Благодаря совместным мерам в последующие три года курс доллара по отношению к другим главным валютам был снижен приблизительно в полтора раза. С тех пор курсы этих валют продолжают колебаться относительно друг друга в пределах 20-30% в ту или другую сторону. Существуют ли теперь новые фундаменты, на которых базируется эта свободно плавающая система? Строгого фундамента в виде золотого паритета с золотыми точками, конечно, более не существует. Принято считать, что новая ось, вокруг которой происходят колебания курсов, это паритеты покупательной силы, ППС, денежных единиц. Под покупательной силой понимается средний набор товаров и услуг, которые можно купить в данной стране на заданное число ее денежных единиц. Считается, что в долгосрочном аспекте свободные рыночные отношения должны приводить к выравниванию покупательной силы валют в разных странах, то есть цены, выраженные в валюте одной страны, должны быть приблизительно равны ценам в той же валюте в других странах. Страница 313. Такого рода сопоставления в быту делаются неоднократно. Турист, прибывающий в чужую страну, сразу же интересуется, чего стоят товары и услуги в этой стране не столько в ее собственных денежных единицах, сколько в некоторых стандартных единицах, к которым он привык. Например, всякий россиянин, побывав в Нидерландах, знает, что цены на продукты питания там приблизительно одинаковые с московскими, если мерить в долларах, исключая фрукты и овощи, которые в Голландии стоят дешевле. Несколько ниже там цены на одежду и другие промтовары, однако несравнимо выше на жилье. А вот тюльпаны и розы здесь баснословно дешевы. А в среднем, расчетами сравнительно средней покупательной силы, то есть ППС, занимаются статистики, так как круг товаров и услуг широк, и на глазок подвести под них общий знаменатель с какой-либо точностью невозможно. Российские статистики посчитали, что, например, в октябре 1997 года ППС деноминированного рубля к доллару США составляло 4,304 по кругу потребительских товаров и услуг. В то же время обменный валютный курс составлял 5,887. Иначе говоря, средние цены в Москве были ниже средних американских в 1,37 раза, то есть валютный курс занижен по сравнению с ППС. Это расходится притом сильно с наблюдениями иностранцев, прибывающих в столицу России. Для них Москва один из самых дорогих городов в мире. Почему? Потому что за жилье, гостиницы, рестораны они платят много больше, чем у себя в стране. Для многих же российских товаропроизводителей валютный курс представляется завышенным, так как он существенно выше реального соотношения цен на товары, фигурирующие во внешней торговле. Это делает отечественные товары менее конкурентоспособными по ценам сравнительно с аналогичными товарами на мировом рынке. Итак, можно коротко подвести следующие итоги. Динамика валютного курса в долгосрочном аспекте ориентируется на сравнительный уровень инфляции в странах, валюты которых сопоставляются. Разумеется, это относится только к тем товарам и услугам, которые активно фигурируют в международном обмене. При растущей глобализации в этот круг втягивается все больше товаров и услуг, например, земля, здания и сооружения, которые при этом физически не меняют место нахождения, но являются объектом купли-продажи. Тем не менее, степень активности, например, в международном обмене нефти, сырья, оборудования и других обычных товаров, намного выше, чем при торговле недвижимостью. Кроме того, из круга активного обмена практически выпадает широкий круг медицинских, образовательных и других услуг. Поэтому валютные курсы ориентируются не столько на сравнительную инфляцию вообще, сколько на сравнительные цены в международной торговле. Поскольку никто официально не фиксирует ППС, и о них можно только догадываться или ориентироваться по справочникам, на практике, как правило, существуют немалые расхождения между валютными курсами и ППС. Такие расхождения оказывают большое влияние на обмен товарами и услугами между странами. Общее правило таково. Далее жирным шрифтом. Если внешнее обесценивание валюты происходит быстрее внутреннего, то есть если валютный курс падает быстрее внутреннего роста цен, то это выгодно экспортерам товаров и невыгодно импортерам. Конец жирного шрифта. Проиллюстрируем следующим условным числовым примером. Допустим, что в равновесной ситуации российский алюминий продается на экспорт по цене, которая с учетом валютного курса и стоимости транспортировки до Роттердама приблизительно равна внутренней цене в России с учетом издержек и нормальной прибыли. То есть, например, $1700 за тонну. При курсе в 4700 рублей за доллар на январь 1996 года равновесная внутренняя цена составляла 7 990 тысяч рублей до деноминации. Но к январю 1997 года курс рубля упал до 5600 или на 16,1%. Страница 314. Допустим, что за это же время внутренние цены алюминия в России выросли только на 12%. До 8 949 тысяч рублей. Чтобы не потерять на прибыли, экспортеру теперь придется продавать алюминий в Лондоне как минимум за $1598. Это на 6% ниже старой долларовой цены в Лондоне. Разница равна единице минус произведение внутреннего обесценивания, умноженного на внешнее обесценивание. 1,12 умноженное на 0,84 равно 0,94. Единица минус 0,94 равна 0,06. Экспортеру, безусловно, выгодно, если цена в Лондоне не изменилась или понизилась меньше, чем на 6%. В этом случае, даже продавая свой товар дешевле прежнего, он сможет выручить дополнительную прибыль. Для импортера, например, кофе, ситуация будет противоположной. При исходной равновесной цене в $1800 за тонну на лондонской международной бирже он должен был продавать кофе оптовикам в Москве в январе 1996 года по цене 8 460 тысяч рублей с учетом всех издержек и прибыли. Допустим, что внутренняя цена кофе в Москве повысились на те же 12%, и в январе 1997 года составила уже 9 475 тысяч рублей. Выгодно? Оказывается, нет. Ведь чтобы не потерять в прибыли, импортер должен купить кофе в Лондоне не дороже, чем за $1,692. Если цена в Лондоне осталась прежней, он потеряет $108 на каждой тонне. Свои прибыли он сохранит, только если внутренняя цена в Москве повысится до 10 080 000 рублей, или на 19,1%. Итак, далее жирным шрифтом. Более быстрое падение валютного курса способствует как экспорту, так и внутренней инфляции. Конец жирного шрифта. Последнее стремится догнать масштабы внешнего обесценивания. Еще одно правило из той же сферы. Далее жирным шрифтом. В стране, валюта которой падает, выгодно покупать предприятия, ценные бумаги, недвижимость. Конец жирного шрифта. Предоставим читателю самому придумать числовые примеры, подтверждающие это правило. При этом следует помнить, что приобретение капитальных активов в другой стране равносильно покупке там товаров. Точно так же в стране, где курс национальной валюты низок, туристу из страны с высоким курсом валюты все кажется дешевым. Очевидно, что государства, которые хотят способствовать своему экспорту, будут стремиться к поддержанию своей валюты ниже ее ППС, тогда как государства, опасающиеся инфляции, будут стремиться поддерживать курс своей валюты на достаточно высоком уровне. Например, правительство России через Центробанк стремится в последние годы обеспечивать падение курса рубля в ногу с темпом внутренней инфляции. Это как бы поддерживает стабильную, не ухудшающую ситуацию для российских экспортеров и вместе с тем не позволяет импорту способствовать чрезмерной внутренней инфляции. Некоторые полезные выводы можно сделать из элементарных уравнений спроса на деньги. Для каждой из двух стран эти уравнения выглядят так. М1 равно P1 умноженное на Y1, все это деленное на V1. М2 равно дроби P2 Y2 деленное на V2 и так далее. Формула 8.16, где M1 и M2 – спрос на деньги. Не путать с M1 и M2 различными показателями количества денег в обращении. Полагая, что валютный курс первой страны в долгосрочном аспекте равен ППС, то есть ER1 равен дроби P2 на P1, и подставляя в него уравнение из 8.16, приходим к интересной обобщающей формуле. ER1 равно функции от, скобки открываются, в скобках, дробь M2 на M1, запятая, дробь Y1 на Y2, скобки закрываются, формула 8.17. Итак, валютный курс страны тем ниже, чем быстрее растет ее денежное обращение, и тем выше, чем выше темпы роста ее реального ВВП. Для высокого валютного курса одинаково необходимы достаточно быстрый экономический рост и финансовая стабильность. Страница 315. Валютное регулирование. В условиях плавающих курсов валютное регулирование осуществляется в пределах некоторого заданного официального или неофициального коридора, соответствующего представлениям государства о наибольшей совокупной выгоде для национальной экономики. Примером официального коридора служат верхние и нижние пределы колебаний рубля, установленных Центробанком в 1995-98 годах. Чаще всего центральные банки заранее не объявляют о своих намерениях, во всяком случае на длительный срок, и предоставляют об этом догадываться участникам валютного рынка. Домыслы по поводу возможных акций центральных банков составляют один из важнейших факторов для формирования ожиданий на этом рынке. Реально, центральный рынок может повлиять на валютный курс двумя способами. Меняя ставку судного процента, либо же через валютную интервенцию. Последнее состоит в усиленной продаже национальной валюты и покупке иностранной, если надо скорректировать собственный валютный курс вниз, или же усиленными продажами иностранной валюты, если надо поддержать собственную. Очевидно, что для корректировок вниз никаких запасов иностранной валюты не требуется. Наоборот, при этом ее резервы у Центрального банка растут, тогда как денежное обращение пополняется собственной валютой. Для корректировки валютного курса вверх требуются подчас значительные резервы иностранной валюты, зато из обращения при этом изымается некоторое количество собственной валюты. Таким образом, валютная интервенция может косвенно способствовать внутренней инфляции, либо наоборот, действовать на нее сдерживающим образом. Обратите внимание, ввоз иностранной валюты в страну увеличивает в ней денежное обращение, так как инвалюта обменивается на местную и служит для покупки товаров в данной стране. Таким образом, приток иностранной валюты может иметь инфляционные последствия. Кредиты МВФ России также могут иметь такие последствия, ибо могут служить основанием для денежной эмиссии. К валютным интервенциям центральные банки прибегают лишь в особых случаях, когда требуется срочно воздействовать на валютный курс, предотвратить его чрезмерно быстрые подъемы или спады. Более частым и спокойным методом является изменение ставки процента. Как это связано с валютными курсами? Валютный рынок – лишь одно из подразделений денежного рынка, и на нем действуют такие же законы, как на денежном рынке в целом. В данном случае предпочтение ликвидности, то есть поддержание валютных запасов участниками рынка в форме наличности или малопроцентных депозитов, в частности коммерческими банками, крупными фирмами с большими денежными активами, необходимо для осуществления платежей в установленные сроки для операции хеджирования, смотри примечание 14, валютных спекуляций и так далее. Примечание 14. Хеджирование – биржевая операция по страхованию от потерь, связанных с колебаниями цен биржевых товаров. Как правило, осуществляется с помощью фьючерсных контрактов. Конец примечания. Но валюта может быть использована и как судный капитал, приносящий безрисковый процент. Поэтому здесь также есть выбор между валютой как деньгами и валютой как денежным капиталом. Чем выше уровень процента, тем при прочих равных условиях больше валюты будет использовано для инвестиций, меньше для хеджирования и спекуляций. Дополнительная особенность валютного рынка – возможность выбирать между различными валютами для помещения в процентные бумаги. Поэтому, повышая норму процента, Центральный банк не только сокращает базу для валютных спекуляций, но и способствует увеличению предложения иностранной валюты, а следовательно повышению курса своей валюты. Страница 316. Разумеется, важен не абсолютный уровень процента, а разница, дифференциал между процентом в разных странах. Уже из обзора платежного баланса России мы видели, что движение краткосрочного капитала играет в нем не меньшую роль, чем, скажем, расчеты по внешней торговле. Еще большую роль играют миграции денежного капитала между странами с традиционной рыночной экономикой. Подсчитано, что совокупный годовой оборот всех главных валютных рынков мира во много раз превышает годовой объем международной торговли. Миграция денежного капитала из страны в страну происходит постоянно, буквально ежеминутно. Этому способствует революция в средствах связи, автоматизация вычислительных процессов, позволяющих осуществлять эти операции, практически мгновенно в мировом масштабе. Глобализация, то есть тесная взаимосвязь валютных рынков, проявляется и в том, что операции с валютой какой-то страны могут теперь осуществляться далеко за ее пределами, то есть вне прямого регулирующего влияния ее национального банка. Крупнейшим из таких офшорных рынков является рынок евровалют. Евровалюты – это валюты любой страны, которые депонированы на счетах в банках какой-либо западноевропейской страны, главным образом такой, которая не подвергает их строгому контролю. Рынок этот первоначально возник как рынок евро-долларов, то есть долларов США, которые их обладатели по разным причинам предпочитали держать в Европе, подальше от непредсказуемых действий американских властей. Постепенно появились рынки евромарок, евро-йен и так далее. На еврорынках стали размещаться выпуски еврооблигаций, то есть облигаций, деноминированных в евровалютах. В результате регулирования валютных курсов центральными банками стало делом весьма трудным и требующим координации действий нескольких ведущих стран. Глобализированный валютный рынок превратился в излюбленное поле для крупнейших валютных спекуляций, которые приносят участникам не меньшие прибыли или убытки, нежели спекуляции ценными бумагами. Преобладают два вида таких операций – валютный арбитраж и игра на срок. Валютный арбитраж заключается в улавливании разницы в валютных курсах на разных валютных рынках мира в один и тот же момент времени. Приведем пример. 18 июля 1997 года курс доллара США на амстердамском рынке составлял 2,176 десятитысячных нидерландского гульдена. В тот же день гульден в Нью-Йорке продавался за 0,4 956 138 10 миллионных доллара. Нетрудно сосчитать, что гульден в Нью-Йорке стоил дешевле, чем в Амстердаме, где он продавался за дробь единица на 2,176 равно 0,4 956 383 10 миллионных доллара. Разница малюсенькая. Если обменивать даже 10 тысяч гульденов, получишь прибыль лишь в 0,245 тысячных доллара. Стоит ли стараться? Стоит, если вы оперируете миллиардными счетами крупнейшего банка. На каждый миллиард гульденов можно получить прибыль в 245 тысяч долларов, причем моментально и без всякого риска. Еще большую прибыль можно получить, если автоматически с помощью компьютера находить максимально возможную разницу кросс-курсов по большому кругу валют и рынков и тут же моментально ее осуществлять. Причем делать такие операции можно десятки, если не сотни раз в течение дня. На таких операциях банки наживают огромные прибыли. Но полезная функция арбитража состоит в том, что он способствует выравниванию валютных курсов в разных точках планеты. Операции на срок – разновидность, описанная в разделе 8.2, аналогичной операции с ценными бумагами. Валюта приобретается в расчете на ее повышение или понижение за определенный срок. Если вы купили валюту с обязательством оплатить через 3 месяца за нее 100 денежных единиц, а фактически ее курс на эту будущую дату составит 95 единиц, то вы проиграли 5 единиц. Если же курс составит 106 единиц, то вы выиграли 6 единиц. Страница 317. Обратная ситуация складывается при продаже валюты. Часто реальная валюта при таких операциях не участвует, выплачивается же только разница. Операции на срок используются не только для спекуляции, но и для хеджирования, то есть страхования от чрезмерных колебаний валютных курсов. Российские банки производят выгодный для себя арбитраж не только твердыми валютами, но и используя различия между курсами валют стран СНГ. Ниже мы приводим таблицу курсов этих валют, выраженных в российском рубле и твердых валютах. Попробуйте, пользуясь этой таблицей, найти наилучший для вас вариант валютного арбитража. Таблица 8.8. Курсы валют стран СНГ. Начало июля 1997 года. В таблице 4 графы. Графа 1. Страна. Валюта. Графа 2. Доллар США. Графа 3. Немецкая марка. Графа 4. Российский рубль. Деноминированный. Ниже соответственно. Графа 1. Страна. Валюта. Российский рубль. Графа 2. Доллар США. 5,788. Графа 3. Немецкая марка. 3,319. Графа 4. Российский рубль. Прочерк. Ниже. Соответственно, украинская гривна, доллар США 1,857, немецкая марка 1,57, российский рубль 0,321, ниже казахстанский тенге, доллар США 75,83, немецкая марка 43,2, российский рубль 0,136, ниже азербайджанский манат, доллар США 3,976, немецкая марка 2,376, российский рубль 0,69. Конец таблицы. Страница 317. Валютное регулирование тесно связано с общей экономической политикой государства и входит в него как составная часть. Следующая глава посвящена обобщающему анализу макроэкономической политики и тому, как она выглядит в условиях переходной экономики России. Конец восьмой главы.